Возвращается с работы Михаил Иванович несколько усталый и до Арбатской площади не доезжает, а выходит на Кропоткинской. Идет, прогуливаясь не спеша по Гоголевскому бульвару, восстанавливая свежесть в голове, давая размяться застоявшемуся организму. По дороге он заходит в булочную, покупает калорийную булочку, заходит в магазин молоко, берет немного масла и творога на вечер. В магазинах его знают и всегда с ним здороваются, как с хорошим знакомым, и порой отпускают вне очереди. Михаил Иванович выбирается на шумный Арбат, останавливается у светящихся витрин, внимательно рассматривает их и, наконец, сворачивает в свой родной тихий староконюшенный переулок. Правда, последнее время и он не очень тих. Поломали, понастроили в арбатских переулках, людей прибавилось, машин много. Ходили слухи, что дом Михаила Ивановича подлежит сносу. И будут всем давать отдельные квартиры в дальних районах. Но слухи ходят по 5 лет, а к ним никто не приходит, официально никто ничего не говорил, так что слухами Москва полнится. Соседей у Михаила Ивановича 6, и все, за исключением Марьи Павловны, пристойные, солидные, а Марья Павловна законченный человек, и ничего с этим поделать нельзя. Алкоголичка. Ни милиции, ни лекарства, ни уговоры, ни угрозы, ничего не помогает. Но на работе ее держат, не выгоняют. Она машинистка и первоклассная, а хороших машинисток днем с огнем не найдешь. Вот ей и прощают загулы да запои. Но баба она безвредная, а когда трезвая, все норовит, кому услужить. На Михаила Ивановича возьмется постирать, зайдет к нему и говорит: «Ну, Михаил Иванович, бобыль ты этакий разэтакий, давай к своей шмотке, нынче я стирку большую задумала». Михаил Иванович, конечно, сопротивляется, дескать, не надо, я сам, я умею, я привык, но Марья Павловна как привяжется, так и не отстанет. Сама в шифоньер залезет и все носки да рубашки из ящика для грязного белья вынет и унесет. Неудобно Михаилу Ивановичу от этого вмешательства, но и отказать тоже неудобно. А все остальные — очень приличные люди. Катерина Афанасьевна мороженым торгует на переходе в метро. Пожилая, очень приятная женщина. У нее по пятницам до субботам Михаил Иванович в картишки перекидывается, в петуха. Собираются они часов в 7, Михаил Иванович, Катерина Афанасьевна, сожитель ее Николай Иванович, да супруги Кочетовы. Их дверь как раз напротив двери Михаила Ивановича. И играют часов до 11. Выигрывать, конечно, приятно, а проиграет Михаил Иванович, тоже особо не расстраивается. За всякое удовольствие платить надо. Это он себе давно определил. Еще живет в квартире старушка, божий одуванчик, никому не мешает, живет себе, доживет, из комнаты почти не выходит. Единственная от нее неприятность, так это клопы. Клопов у нее миллион, что называется, пешком ходят, и поэтому супруги Кочетовы в 3 дня один раз ее дверь теофосом опрыскивают, чтобы проклятые насекомые по квартире не распространялись. Комната у Михаила Ивановича большая, только неудобная, очень длинная и узкая, причем у двери шире намного, чем у окна. Сужается она. Сужается, словно художник перспективу нарисовал, поэтому вся мебель стоит по стенкам, как в мебельном магазине. Но и мебели у Михаила Ивановича немного. Шифоньер, стол, 4 стула, да старое трюмо, а с мраморной доской. Нынче такое трюмо в моде, и должно дорого стоить, но не продавать же. Это сначала продай, а потом купи, однако тюрьма. Есть у Михаила Ивановича и торшер, сменивший старую настольную лампу. Когда совсем нечего делать, берет Михаил Иванович в руки книгу, ложится на тахту, подвигает поближе торшер, зажигает лампочку, но только одну. Вторая выкручена для экономии, и читает. Особенно он любит читать историю дипломатии. Жаль, что у него только 2-й том. Вот если бы, как Аказий 1-й попался, то Михаил Иванович денег бы не пожалел. А хорошо бы всю ее полностью купить, ведь второй том заканчивается на 1919 году на деле англичанина Локарта, как он заговоры против советской власти устраивал. Очень интересно узнать Михаилу Ивановичу, что же дальше получилось. До того интересно, что одно время искал он эти тома в библиотеках, но их не оказалось. Издания они были 45-го года, видно, списали давно. Склад ума у Михаила Ивановича такой, что он любит исторические книги, жизнеописания великих людей. Эти книги он читает, перечитывает и даже делает для памяти некоторые выписки. Например, Суворов родился в 1720-м, умер в 1800-м году, генералиссимус, князь италийский, граф Рымникский. Наполеон родился в 1769-м, умер в 1821-м году, император французский. «Мальта или война!» — вскричал Наполеон в конце тягостной аудиенции, данной английскому послу. Ну и так далее, и тому подобное. Многие, очень многие знаменитости отмечены в тетрадке Михаила Ивановича. У него есть еще одно приятное занятие, а именно из каждого журнала, газеты аккуратно вырезает он иностранные юморески, приклеивает квадратики к тонким листкам папиросной бумаги, а затем подкладывает эти листки в скоросшиватель. У него уже три толстые папки, а сейчас он начал четвертую. Радостно Михаилу Ивановичу глядеть на эти пухлые тома, созданные его терпением. Хорошо, когда тебя все уважают, все к тебе благосклонны. От хорошего отношения такая тихая, неприметная жизнь, как жизнь Михаила Ивановича, приобретает прекрасную завершенность и стройность. Все у него по полочкам разложено, все на своем месте, душа ни о чем не болит, а это самое главное. Если душа не тревожится, то здоровье всегда при тебе, и никакая болезнь не возьмет. Но болезни человеком все-таки не властвуют. Истинным его властителем оказывается случай, а он от настроения души никак не зависит, и даже наоборот, случай случается именно тогда, когда человек наиболее в себе уверен и спокоен во всех отношениях, когда случай ему и не надо. Случай заставляет человека взволноваться, изменить жизненный уклад или хотя бы распорядок. Идет человек домой и встречает случайно, скажем, друга. Глядишь, они вместе в магазин завернули, потом в столовую, весь день нарушен, весь распорядок сломан. Или еще хуже, встречает недруга, так и до драки дойти может. А если и миром кончится такая встреча, то человек весь остаток дня, да и следующий день все переживает, мучается, все думает, это вон не сказал, это сказал не так, и работа ему не работа, и отдых ему не отдых. Это мелочь, конечно, а настоящий случай, он жизнь человеческую переворачивает. От ракеты можно спастись, от радиации можно защититься, от чего угодно, только от случая не придумала защиты великое человечество, и продолжает он обрушиваться на слабые человеческие головы и распоряжается людской судьбой. Собственно, случай и есть сама судьба, а только сконцентрированная, или еще лучше, сфокусированная на данного индивидуума в данное время, в данной точке пространства. Не пойди человек этой дорогой да в это время, не случилось бы с ним того-то. А не случись того-то, стало быть, не произошло этого, а из этого вытекает то-то, и далее, далее, до самой смерти. И, конечно, ни один человек случая избежать не может. В жизни каждого рано или поздно произойдет случай. Однажды после работы Михаил Иванович, следуя заведенному распорядку, шел с кулечком творога, калорийной булочкой и маленьким кусочком масла по Арбату. Было это в пятницу. И Михаил Иванович предчувствовал легкий азарт карточной игры, тем более что в прошлый раз он проиграл Катерине Афанасьевне 53 копейки и поэтому поставил себе нынешней пятницей отыграть проигранное, а в субботу и выиграть полтинник на бутылку пива. Шел он, как обычно, мерным пружинистым шагом, какой в себе вырабатывал после прочтения знаменитой статейки в журнале «Здоровье». Оглядывал витрины, свернул в староконюшенный, прошел мимо деревянного дома, в котором жили не то три сестры по Чехову, не то еще какие другие сестры по другому писателю, и около старого отделения ГАИ начал переходить на другую сторону переулка. А надо заметить, что Михаил Иванович, когда переходил улицу, бывал предельно внимателен и осторожен. Он всегда смотрел сначала налево, а потом направо, как это было предписано правилами. И на этот раз Михаил Иванович огляделся, пропустил старенькую победу и, не увидев более ни одной машины, двинулся к своему дому.